благоугодно каждое наше действие. Тогда благословение Христово, Божией Матери и святых прибудет на нас. Тогда на нас будет почивать Святый Дух. Честность человека — самое лучшее честное древо. Если кто-то нечестен и носит на себе частичку честного древа, то это все равно, как если бы он не носил ничего. Если же у честного человека и нет частички честного древа, то божественную помощь он все равно получает. А представляешь, если у него вдобавок к его честности есть еще и частичка честного древа? Праведный человек приемлет воздаяние еще всей жизни. Я видел души, которые, хотя и были несправедливо обижены, добрыми помыслами перетерпевали неправду, и благодать омывала их в этой жизни. Много лет назад меня посетил один благоговейный христианин, человек простой и добрый. Он просил меня помолиться о его детях, чтобы Христос просветил их, и, придя в совершенный возраст, они не возроптали на своих родственников за ту великую несправедливость, которую те им сделали. Потом он рассказал мне, в чем было дело, и я понял, что он действительно был человеком Божиим. Он был старшим из пяти детей своего отца, и после того, как тот неожиданно умер, он заменил его своим братьям и сестрам. Как добрый отец, он работал, не покладая рук, приобретал имущество, земельные участки, обеспечивал семью, двух сестер выдал замуж, младшие братья тоже женились, и все хорошие угодья, масличные сады и прочее забрали себе, а ему оставили негодные, бесплодные песчаные участки. Наконец, сам он тоже женился, и у него родилось трое детей. Он был уже немолодым человеком и думал о том, что его дети, повзрослев, могут понять, что с ними обошлись несправедливо, и начнут роптать. «Я не расстраиваюсь из-за этой несправедливости», — говорил он мне, — «потому что читаю псалтирь. Одну кафизму вечером и две перед рассветом. Я уже почти что выучил псалтирь наизусть, и ни в одном псалме не говорится, чтобы люди неправедные преуспевали, но говорится, что о людях праведных промышляет Бог. Мне, отец мой, не жалко тех участков, что я потерял. Мне жаль моих братьев, губящих свои души». Этот благословенный человек уехал. В следующий раз он посетил меня примерно через 10 лет. Он пришел очень радостный и спросил: «Помнишь ли ты меня, отец? Помнишь ли?» «Да», — ответил я ему и спросил, как его дела. «Сейчас, — говорит, — я стал богатым». «Как же это, брат, ты стал богатым?» «А вот как! Те негодные песчаные участки, что у меня были, очень поднялись в цене, потому что были расположены на берегу моря. Сейчас у меня много денег, и я пришел к тебе для того, чтобы спросить, что мне с ними делать. Построй, — говорю, — своим детям домик и отложи какие-то средства им на учебу, пока они не станут на ноги. Детям, говорит, я уже отложил, но все равно остается много. Тогда помоги бедным, сначала родственникам, а потом и другим. Уже помог отец, но все равно остается много. Пожертвуй деньги на строительство храма и часовен в вашей деревне. И на это пожертвовал, но все равно остается много. Тогда я сказал ему, что буду молиться, чтобы Христос просветил его творить добро там, где в этом есть наибольшая необходимость. Потом я спросил, а как поживают твои братья? Где они? Он расплакался и сквозь слезы проговорил: «Не знаю, отец мой, даже и следы потерялись. Участки в деревне, масличные сады и угодья, они распродали. Где они сейчас, я не знаю. Сперва уехали в Германию, потом в Австралию, и сейчас о них ни слуху, ни духу. Я не знал, что он так расстроится из-за братьев, и пожалел, что спросил об этом. После я утешил его, и он ушел в мире. Я сказал ему: давай будем вместе молиться, чтобы и о них тоже получить радостное известие. Потом мне на память пришел следующий псалом: «Видях нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские, и мимо идох, и се небе, и взысках его, и не обретися места его». С его несчастными братьями произошло именно это. Итак, нет ничего хуже неправды. Старайтесь же иметь благословение Божие на все, что бы вы ни делали. Глава 5. Благословите, а не кляните. Один человек спросил меня: почему мы поем великую Четыредесятницу? Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли. Ведь это же проклятие. Я ответил ему: когда варвары ни с того ни с сего идут войной на какой-то народ, желая его уничтожить, и народ молится, чтобы их постигло зло, то есть чтобы сломались их колесницы, заболели их лошади, чтобы им что-то помешало, то хорошо это или плохо? Священное Писание имеет в виду именно это, чтобы они встретили препятствие на своем пути. Это не проклятие. Геронда, а когда проклятие имеет силу? Проклятие имеет силу в том случае, когда оно является реакцией на несправедливость. Например, если одна женщина поднимет на смех другую, страдающую, или сделает ей какое-то зло, и пострадавшая ее проклянет, то прерывается род той, что поступила несправедливо. То есть, если я делаю кому-то зло, и он меня проклинает, то его проклятие имеют силу. Бог попускает проклятиям иметь силу, подобно тому, как Он попускает, к примеру, одному человеку убить другого. Однако, если несправедливости не было, то проклятие возвращается назад, к тому, от кого оно изошло. А как можно освободиться от проклятия? Покаянием и исповедью. Я знаю много подобных случаев. Люди, пострадавшие от проклятия, осознав, что их прокляли, потому что они в чем-то были виновны, покаялись, поисповедовались, и все их беды прекратились. Если тот, кто виновен, скажет: «Боже мой, я сделал такую-то и такую-то несправедливость, прости меня», и с болью и искренностью расскажет о своих грехах на исповеди священнику, то Бог простит его, ведь он Бог. А наказание постигает только того человека, на которого направлено проклятие, или же и того, от кого оно исходит. Тот, на кого направлено проклятие, мучается в этой жизни. Однако тот, от кого исходит проклятие, мучается в этой жизни и будет мучиться в жизни иной, потому что если он не покается и не поисповедуется, то там будет наказан Богом как преступник. Ну ладно, может быть, кто-то действительно тебя чем-то обидел, но, проклиная обидевшего тебя человека, ты словно берешь пистолет и его убиваешь. По какому праву ты так поступаешь? Что бы тебе ни сделал твой обидчик, убивать его ты не имеешь права. Если человек кого-то проклинает, то это значит, что в нем есть злоба. Человек проклинает другого, когда со страстью, с негодованием желает ему зла. Проклятие, исходящее от человека, который прав, имеет немалую силу. Особенно сильно проклятие вдовы. Помню, у одной старухи была лошадка, и она оставляла ее пастись на опушке леса, а поскольку лошадь была неспокойная, привязывала ее крепкой веревкой. Однажды три соседки из этой же самой деревни пошли в лес нарубить дров. Одна была богатая, другая — вдова, а третья — сирота и очень бедная. Увидев привязанную лошадь, они сказали: «Давайте возьмем веревку и свяжем ею дрова». Они разрезали веревку на три части, и каждая взяла себе отрезок, чтобы стянуть вязанки дров. А лошадь-то и ушла. Пришла старуха, не нашла лошади и стала возмущаться. Начала везде искать, пока нашла, вся измучилась. Наконец, найдя ее, она с негодованием сказала: «Пусть на той самой веревке поволокут того, кто ее взял». Прошло какое-то время, и однажды брат богатой соседки баловался с оружием, которое осталось от итальянцев, думая, что оно не заряжено. Но оно оказалось заряжено, произошел выстрел, и пуля попала богатой женщине в шею. Надо было нести ее в больницу. Решили нести на деревянной лестнице, как на носилках. А чтобы раненая не упала, надо было привязать ее к лестнице. Нашли тот ворованный кусок веревки, но его не хватило. Побежали по соседям, принесли еще два ворованных куска, привязали несчастную к лестнице и понесли в больницу. И так исполнилось проклятие старухи, и ее поволокли на той самой веревке. В конце концов, несчастная умерла. Упокой ее, Господи! Видите, на кого подействовало проклятие? На богатую, которая не испытывала материальной нужды. Две другие женщины были бедные и поэтому имели некоторое смягчающее вину обстоятельства. Болезни и несчастные случаи, происходящие от проклятия. Многие болезни, причины которых не могут найти врачи, возможно, произошли от проклятия. А врачи что? Разве они найдут проклятие? Как-то раз ко мне в Калеву принесли одного парализованного. Вымахал здоровенный дядя, а не мог сидеть. Его туловище не гнулось, было как деревянное. Один человек нес его на спине, а другой поддерживал сзади. Я поставил несчастному два пенька, и он кое-как на них устроился. Его спутники сказали мне, что он находится в таком состоянии с 15-летнего возраста и мучается вот уже 18 лет. Но разве такое может случиться ни с того ни с сего? — подумал я. — Быть такого не может. Здесь скрыта какая-то причина. Я начал расспрашивать и узнал, что этого юношу кто-то проклял. Что же случилось? А вот что. Как-то он ехал в школу, сел в автобус и развалился на сиденье. На одной остановке в автобус вошли пожилой священник и один старичок, и встали возле него. «Встань», — сказал ему кто-то, — «уступи место старшим». А он, не обращая ни на кого внимания, развалился еще больше. Тогда стоявший рядом старичок сказал ему: «Вот таким вытянутым и останешься навсегда, не сможешь сидеть». И это проклятие подействовало. Видишь, как юноша-то был с наглецой? «А чего я, — говорит, — буду вставать? Я за свое место заплатил». Да, но ведь и другой тоже заплатил. Стоит человек, пожилой, уважаемый, а ты, 15-летний юноша, расселся. «Вот от этого-то все и произошло», — сказал я ему. «Чтобы стать здоровым, постарайся покаяться. Тебе требуется покаяние». И как только несчастный понял и осознал свою вину, он сразу же стал здоров. А сколько нынешних бед происходит от проклятия, от негодования? Знаете, если в какой-то семье многие умирают или гибнет вся семья, то причина этого или в несправедливости, или в колдовстве, или в проклятии. У одного отца был сын, который то и дело уходил из дома и шатался неизвестно где. Однажды отец в приступе раздражения сказал ему: «Ты у меня доходишься, придешь раз и навсегда». И вот в тот же самый вечер, когда паренек возвращался домой, прямо напротив их подъезда его насмерть сбила машина. Он как упал, так и остался лежать. Потом друзья взяли его тело и принесли домой. После его отец приехал на Святую Гору и пришел ко мне в Калеву. Он плакал и говорил: «Мой ребенок убился прямо на пороге моего дома». Начал рассказывать, а потом говорит: «Я ему перед этим сказал кое-что». «Что же ты ему сказал?» «Он гулял по ночам неизвестно где. Я разгневался и сказал ему: ты у меня придешь раз и навсегда». Может быть, от этого и произошла беда. «Ну, отчего же еще?» — ответил я. «Постарайся покаяться, поисповедоваться. Видите как? Ты, — говорит, — на этот раз придешь раз и навсегда. И ребенка приносят мертвым. А отец, давай потом волосы на себе рвать да плакать». Родительское проклятие действует очень сильно. Знайте, что проклятие и даже просто негодование родителей действуют очень сильно. И даже если родители не проклинали своих детей, а просто пришли из-за них в возмущение, то у последних нет потом ни одного светлого дня. Вся их жизнь — одно сплошное мучение. Потом такие дети очень страдают всю свою земную жизнь. Конечно, в жизни иной им легче, потому что своими страданиями они погашают некоторые здешние долги. Происходит то, о чем говорит святой Исаак: «Вкушает своей гиенны», то есть страданиями здесь, в этой жизни, человек уменьшает свою адскую муку, потому что страдания в этой жизни есть вкушение адской муки. То есть, когда вступают в силу духовные законы, человек несколько освобождается от гиенны, от мучения. Но и те родители, что словами посылают своих детей к дьяволу, посвящают их ему. После этого дьявол имеет права на таких детей. Он говорит: «Ты посвятил их мне». В Фарсах жили муж и жена. Их ребенок был очень плаксивым, и отец постоянно говорил: «Да чтоб тебя нечистый забрал». «Ну и что же?» Отец так говорил младенцу, и по попущению Божию тот стал исчезать из колыбели. Потом несчастная мать шла к преподобному Арсению Каппадокийскому: «Благослови, отче, моего ребенка утащили бесы». Арсений Каппадокийский шел к ним в дом, читал молитвы над колыбелью, и младенец возвращался. И так продолжалось без конца. «Отче, благослови!» — снова и снова говорила несчастная женщина и спрашивала: «Чем же все это закончится?» «Мне — отвечал ей святой, — к вам ходить нетрудно. А тебе разве сложно приходить и звать меня? Значит, когда-нибудь дьяволу это надоест, и он оставит твоего сына в покое. С того самого дня ребенок перестал пропадать, но когда он вырос, его прозвали «дьявольское отродье». Он баламутил все село, не давал покоя никому. Как же мучился от этого мой отец! Этот малый сперва шел к одному поселянину и говорил: «Такой-то сказал про тебя то-то», потом шел к другому и говорил ему то же самое. Люди ссорились между собой, доходило даже до потасовок. Потом, понимая, что на каждого из них возвели напраслину, они договаривались схватить клеветника и расправиться с ним. Но тот ухитрялся сделать так, что в конце концов оба просили у него прощения. Настолько он преуспел в коварстве. Настоящее дьявольское отродье. Бог попустил это для того, чтобы, увидев продолжение истории с исчезновением младенца, люди образумились, сдерживали себя и были очень внимательны. О том, как будет судить этого человека Бог, мы сейчас не говорим. Понятно, что смягчающих вину обстоятельств у него много. Величайшее сокровище для людей, живущих в миру, — родительское благословение. Подобно тому, как в жизни монашеской величайшее благословение то, которым благословил тебя твой старец. Поэтому и говорят: не упусти родительское благословение. Помню, у одной матери было четверо детей. Никто из них не женился и не вышел замуж. Мать плакала, умру, говорила от горя, никто из моих детей не женился. Помолись за них. Она была вдовой, ее дети сиротами. Мне стало за них больно. Молился я, молился, но безрезультатно. Что-то здесь не то, подумал я. На нас, говорили ее дети, навели порчу. Да нет, говорю, это не от порчи, порчу видно. А может быть, ваша мать проклинала вас? Верно, отче, отвечают. В детстве мы очень шалили, и она постоянно с утра до вечера твердила нам: «Да чтоб вам обрубками быть!» «Идите, — говорю, — к матери, и скажите ей истинную причину вашей неустроенности, чтоб она пришла в чувство. Скажите, чтобы она покаялась, поисповедовалась и с сегодняшнего дня, не переставая, благословляла вас». И за полтора года все четверо создали семьи. По всей видимости, эта несчастная мало того, что была вдовой, но еще и легко впадала в состояние раздражения и уныния. Озорники выводили ее из себя, и за это она их проклинала. А если родители проклянут своих детей и потом умрут, то как дети могут избавиться от родительского проклятия? Приглядевшись к себе,